Глава 20. А капитан-то у меня каков? Даже не побледнел от нового Настиного имиджа. Блин, проворчал Рекс, когда мы вышли из портала. Я понимаю, что Насте до дела в облике архидемона лучше не светиться. Но перед нами она показаться могла. Я удивленно на него посмотрел, и до меня дошло, что демон перешла в незримый режим. Насмотришься еще, сказал я равнодушно. Давай уже воевать. «Сейчас?» — удивился он. «Нет, блядь, завтра!» — сказал я раздраженно. Вообще-то вся война действительно намечалась на завтра. Неприятель из порталов полностью вылез сильно после обеда. Им всем требовалось разобраться, построиться. Потом ужин, и светлого времени останется совсем немного, хотя и темнеет уже поздно. Месяц май. Деться нам, по их мнению, некуда, за нами город. Победе они не сомневаются, так, чтобы не платить за нее слишком дорого. Для правильного нашего настроя, видимо, считают полезным просто постоять перед нами всей толпой. Может, у нас солдатики разбегутся. Правда, стоять в буквальном смысле они не собирались. Сразу принялись отжимать нас к городу. Устраивали беспокоящие набеги небольшими отрядами легкой кавалерии на довольно широком фронте, стремясь обойти, проникнуть вглубь нашего расположения, чтобы создать угрозы нашим коммуникациям и тыловым службам, а в это время отряды тяжелой пехоты занимали новые площади. И даже не прислали парламентеров. Ладно, они первые начали. Я впервые обратился к своему клану сам, по-эльфийски. Написал, что в этой битве решается наше будущее. Просто жизни и смерти наши, жизни наших детей. Выбора нам не дали. Мы принимаем сражение, и оно начинается сию секунду. Я поставил задачу прижать врага к его порталам. Наши отряды уже огрызались на выпады, а, получив приказ, командиры взялись за неприятеля серьезно. Тактически делаем знакомое по зимней кампании. А тут почти все то же самое, да еще и лето вдобавок. Штаб управляет войсками в режиме реального времени. Как-то эта фигня называется на земле, кажется... Электронное поле боя. Только у нас тут все держится на магии и телепатии. А мы с Рексом просто ногами прошли в шатер ставки. Там уже собрались все представители союзников и часть моих командиров. Я изложил свой простой план. Противник подарил нам время до утра. Глупо им не воспользоваться. Требуется подготовить оборону. Кстати, и местность благоприятствует. Дорога, на которой мы как бы встретились, извивается между холмами. Пусть и пологими, все равно их нужно использовать. Склоны нужно укрепить часто вбитыми кольями, оставить узкие проходы в низинах. Всего я нарисовал 4 условные линии обороны. Значит, противник наступает, вязнет, несет потери. В определенный момент наши войска дружно отходят к следующей линии. У нас тут полно магов времени. Кай и Геля привели всех магов-менеджеров фирмы Гринг Инк. Наши успеют отойти через узкие проходы, а вот у противника пройти через них быстро точно не получится. Вот когда противник прижмет нас к городу и бросит в бой все силы, нам нужно будет нанести решающий удар. Но у меня есть один вопрос к знатокам. Тут в шатер вошла Настя в человеческом облике. Я представил ее союзникам как своего знакомого архидемона, которая желает защитить свои скромные сбережения. Она попросила слова и потребовала с каждого участника заявить о согласии с ее участием в Союзе. Эти демоны такие формалисты. Впрочем, это же природа тьмы, беспощадная справедливость. Когда все лидеры хмуро выразили согласие, даже Барсик нервно прошипел «Черт с вяуми! Согласен!» Вот, получив согласие, Настя перешла ко второму пункту. Честно заявила, что собирается вызвать из ада, который, сука, все-таки существует, орду демонов, и спросила, кто согласен для их размещения предоставить своих бойцов. Здесь она понимания не нашла, молчала даже Керри. Долго молчала, опустив лицо под пристальным Настиным взглядом, и прошептала еле слышно, «Я согласна». «Вот уж ну нахуй!» — воскликнул Рачеблят Рачеблядович. «К моим парням, сука, даже не подходи!» «Ты простой подчиненный мэра», — холодно возразил демон. «И решать можешь только за себя». Смешался начальник стражи. Тогда пусть те, кто получит чертей, переходят в твое подчинение, уходят из стражи. Я их заберу, Арчибальд Арчибальдович, мягко проговорила Керри. Им действительно нечего делать в одном отделении с обычными бойцами. Еще покусают кого-нибудь. Настя разразилась низким грудным хохотом. Я ее учтиво спросил, есть ли у нее что-нибудь добавить. Она помотала лицом, и я вернулся к вопросу, на котором остановился в момент ее прихода. Рассказал о бывшем великом драконе Хильтуите, чье логово некогда находилось в Ремузе, то есть на месте, где потом возник Ремуз. Так вот, я с некоторыми присутствующими здесь товарищами побывал в нем, когда там устроили капище Двуликого, и никакого драконьего золота мы там не обнаружили. Так есть у кого-нибудь мысли, кто забрал это золото? И чем это может нам грозить в нынешней ситуации? Заговорил гроссмагистр Корсо. Я понимаю твое беспокойство. Городом негласно более века владели высшие вампиры. И да, все это время ходили слухи, что драконье золото у них. Только ведь распознать высшего вампира непросто. Никто не мог с точностью сказать, у каких сеньоров то золото. Сейчас мы знаем, что Драго был лорд-вампиром. Можем подозревать Чиза и Крайза. Но это точно далеко не все. Он взял небольшую паузу и продолжил глухо. Ты опасаешься, что у солдат противника латы с драконьим золотом? Это вряд ли. Золото эти 100 лет никак не проявлялось. Скорее всего, в центральных кланах знают, кто им владеет. Потенциальная угроза, знаешь ли, часто намного более действенна. Возможно, мы столкнемся с относительно небольшим отрядом очень сильных бойцов в драконьих доспехах. Они могут защищать ставку врага. Да, это было бы весьма неприятно. Хотя моим мечам любая броня похеру. Да и для Насти не проблема. А вот орки могут пострадать. Черт. Рыцарей в миссии осталось всего 20 и 5 магистров с Корсо. «Благодарю за твое мнение, старина», — сказал я вежливо. «Вы, пожалуйста, до особого распоряжения охраняйте Керри». Она резко вскинула на меня раздраженный взгляд. Я внес поправку. «Ну, не дайте ей погибнуть слишком быстро». «Слушаю, командор», — проговорил Корсо. Я удивленно на него посмотрел, и он с улыбкой пояснил. «Командор, ты для союзников, принявших твое командование, а для своих так и остался сеньором». «А-а-а!» — воскликнул я. «Тогда хватит болтать, давайте-ка за работу». Все с деловыми физиономиями и одной кошачьей мордой поднялись и пошли из шатра на выход. Я тоже вышел на воздух и зашел в тактический режим посмотреть, как у нас дела. В легкой кавалерии у нас оказалось преимущество, просто другой вообще нет. Не стал заводить тяжелую конницу, для нее не было задач. Парни неплохо освоили стрельбу из арбалетов с сёдел и к тому же имели реальный боевой опыт. Все это уже сказалось на ситуации. Пока мы болтали, мои кавалеристы несколько раз перехватили атаки врага с большим для него уроном и постепенно сами переходили к беспокоящим наскокам. К борьбе подключились рейнджеры и орки. Лучники с приличной дистанции устраивали передовым отрядом натуральный террор. К ним устремлялись вражеские конники и встречали крушителей орков. Отряды свободных сеньоров занимались примерно тем же под прикрытием гномов. Используя неровности местности, внезапно нападали, наносили урон и тут же отходили, стараясь увлечь взбешенного неприятеля под удар хирда гномов из-за возвышенности. В ряде случаев гномов с успехом заменил я со своими мечами и немножко магией. Проклятия смерти у меня стали неплохо получаться. Умерщвлял по 10 за применение. Разряды тоже хорошо помогали. А оставшиеся преследователи, кто успевал что-то сообразить, сами разбегались в ужасе. Последний раз противник меня разочаровал. Не побежали, зараза ленивая, за моими вольными хулиганами, хотя те и сделали им довольно приличную бяку. Пришлось самому к ним идти. Враг после непродолжительного сопротивления принялся в темпе отходить. В лагере неприятеля заиграли на трубах. Забегали. Ну, не начинать же битву одному и вне графика. Прыжками через пустоту отошел. Неприятель от жабьих прыжков перешел к крысиному отползанию. И тут прилетела Настенька. Чуть не опоздала, так торопилась. После совещания Настя с Керри и начальником стражи пришли в расположение ополченцев. Демон сделал людям свое непристойное предложение. Видимо, бедняги не рассчитывали выжить в битве, и большинство схватились за этот шанс. А в результате и стражи, и других отрядов были вынуждены уйти те, кто отказался пускать к себе демонов. Настя приняла истинный облик. Среди два дня потемнели небеса, ударили молнии, и все. Снова засветилось солнышко, даже птички зачирикали. Демон заявила, что процедура окончена, все могут возвращаться к делам. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, все-таки плохо. Но для дела оказалось очень хорошо. Люди работали реально как черти. Как несколько тысяч чертей. Под руководством и при помощи магов начали оборудовать первую, вернее, последнюю, ближайшую к городу, линию обороны. Гномы процессы оптимизировали и организовали снабжение. Настя убедилась, что все идет как надо, и полетела где веселее. Облетела вражеский лагерь по краю, уронила противнику настроение и сильно понизила боевые возможности. Близко подлетать не стала. Лучники противника высокого уровня били слишком густо. А внезапно снизилась расположение передового отряда и устроила там кровавую баню или день рождения хорька в курятнике. Взлетела и повторила маневр три раза. Неприятель уполз еще дальше, выставил сплошной строй бронированной пехоты. Небо стерегли лучники. Вот пусть так и стоят, суки, до утра. Решил я, а чтобы им было веселее, позвал рейнджеров. До темноты эльфы-то это лениво, размеренно, методично загоняли стрелы под каски то одного, то другого пехотинца. Каждую минуту падал боец с выбитыми мозгами. Ого, нормальную они нам устроили психологическую атаку. Однако успех надо как-то развивать. И подумал я, что опять занимаюсь натуральной херней. Насте совсем не обязательно летать на виду. У нее есть незримое присутствие. Что, спрашивается, мешает ей скромненько опуститься возле шатра вражеской ставки и закончить кампанию за пару минут? Вот только вопрос, насколько ее присутствие будет для неприятеля незримым? У врага точно должна быть сильная магия. Я решил проверить на эфирном соглядатая. Не обнаружат мой глазик, значит, у Насти есть шансы. И ведь давно нужно было посмотреть на противника. Да что-то опять мозгов не хватило. Запустил я магические камеры. У меня уже дистанция до полукилометра, и за единичку магии получается целых 5 глаз. Смеркалось, но майские сумерки светлые. Направил глаза в центр лагеря, быстро нашел самый богатый шатер и неподалеку несколько начальственного вида шатров. Возле шатров стояли какие-то с виду маги в мантиях, а несколько даже маски с птичьими клювами задрали на лбы. Один друг прямо мне в глаза направил палец и что-то заорал, судя по выражению лица. Кажется, заметили. Или он просто что-то свое увидел. Тут двое зашли в шатер и вышли с плакатом. «Вих, сука, тебе пиздец!» Заметили. Я призвал лук, задал дальность и выпустил одну за другой две стрелы. По данным с глаза подправил их полет, и два придурка с плакатом упали с простреленными бошками. Прямо под маски с птичьими клювами загнал. Получается, видят они эфирные искажения. А Настя — это просто эфирный кошмар даже в незримом режиме. Пусть лучники ее не видят. Стрельбой можно управлять, задавая участок неба пальцем или ракетами. Однако и погасить мне глаза они вроде бы не могут. Не теряя своего времени, я начал интенсивный отстрел магических неприятельских сил. В шатрах успели скрыться не более половины. Медленно соображают, медленно бегают. И у меня ведь магия времени. Попрятались маги, я поздравил себя с небольшим тактическим успехом, и тут же появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы вынудили командование неприятеля покинуть поле боя через порталы. Вы победили! Вашими войсками и войсками союзников убито 10 218 солдат 5 уровня. Вам начисляется...» Дальше говорилось про бонусы и всякое такое. Всего насчитали чуть больше 100 000 очков агрессора. Не, победа — это заебись, конечно. Но вот ведь, сука, армия противника никуда не исчезла, и что с ней делать? в ответ на мое недоумение появились новые строчки. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы можете атаковать неприятельскую армию и победить снова. Предупреждаем, что в случае атаки войск без командования начисляется штраф 50% от чистых очков агрессора». Охуенно! А неприятель вон уже с лопатами бегает, укрепляет лагерь и роет траншеи. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы можете атаковать неприятельскую армию и победить снова. Предупреждаем, что в случае атаки войск в укрепленном лагере начисляется бонус от 20% чистых очков агрессора. Размер бонуса зависит от степени укрепления лагеря и может достигать 100%. Да что с модулятором этим спорить? Тупая программа. А вражеские командиры и маги утром вернутся и поведут нас в войско. Блять. И я же хотел сходить в свой уютный зальчик с колоннами, заглянуть в вечность. Теперь уже все. Позволить себе терять столько агриков я не могу. Зашло солнце, и вскоре взошла яркая луна. В ее свете я всю ночь развлекался тем, что отстреливал вражеских солдатиков. Иногда во вражеском лагере раздавались истошные вопли. Настя тоже не спалось, и она играла в свои игры. Вышли на охоту коты. Неприятелю крайне не рекомендовалось покидать лагерь даже по очень большой нужде. 100 000 мужиков были вынуждены срать себе под нос. Да и в лагере приходилось сжаться друг к другу и вздрагивать от шорохов. А поутру они проснулись. Вообще-то у нас ночью тоже мало кому спалось. Лишь около 3 утра Рекс доложил, что 4-я линия оборудована. Эльфы всех бойцов свободных лидеров и ополченцев без демонов снабдили амулетами, а у моих солдат у каждого давно по штату тупо положено. Подвезли тройной от нормы запас стрел. И 4:30 уже подъем, завтрак в виде сухпая и бегом на позиции. Рассвело, неприятель начал выдвижение из лагеря. Я через соглядатаев любовался сетью траншей, ведущих от порталов к шатрам и от шатров к границам вражеского расположения. Опять грустно улыбался. Из портала с рассветом пошли подкрепления. Предсказуемая, хоть и неприятная хрень. По итогам вчерашнего дня и ночи враги решили, что 100 000 с лихвой может не хватить. Будет, сука, больше! Рене тоже проснулся до зари и притащился делиться идеями. Не, он молодец! Здорово придумал неожиданную атаку в момент выдвижения врага из лагеря. Только мне, оркам и гномам пришлось покрываться росой, лежа на нейтралке весь предрассветный час. Зазвенели, значит, жаворонки в небе над нами. Враг вышел из лагеря. Я сгустил тьму и принялся кастовать воздушных элементалей. Простых вихрей я делаю по 3 штуки на единичку. Можно за несколько минут сделать смерч, да жалко тратить силу духа. Гномы и орки встали на ноги и зажгли факелы скриптовым маслом. Пока строились, я слепил 2 сотни вихрят и отправил их в атаку. За ними побежали и мы. Эффект внезапности удался с превышением. В лагере противника началась паника. Смешались кучу кони, люди, а я врезал эфирным штормом. Для того, собственно, все и затевалось. То есть потому я принял идею Рене. Для эфирного удара мне требуется подойти поближе, ощутить неприятеля. Гномам и оркам вся эта магия пофигу. Гронк сказал, что слегка голова закружилась. Вот никогда бы не подумал, что в его башке есть чему кружиться. Так эти ребята увлеклись за любимым занятием. Однако я сначала ощутил эфирное возмущение. Применялась магия. В метаниях противника стала чувствоваться чья-то непреклонная воля. Ясно, что это может грозить нам неприятностями. Я скомандовал отход. Прикрыв орков и гномов ударами разрядов и огнем, а потом и сам удрал прыжком через пустоту. Пусть не очень ясно, как на такое количество войск подействует мой эфирный удар, даже подкрепленный 20-кой магии. Ближайшим точно сотрет уровни до 2-го. А дальше, ну, придется повторить. Главное, задали неприятелю настрой. Орки и гномы ушли на 2-ю линию, а я задержался в 1-й. Стало очень интересно. Кто это у врага балуется магией? Мне как раз эльфы поднесли коробку с бутылочками из клановых запасов. Попивая эликсирчик магии прямо из горлышка, я просматривал изображения со своих соглядатаев, передвигал, менял ракурс. Один клюворылый прямо из портала прыгнул в траншею, да промахнулся слегка. А я попал. И Макс ползал в окоп со стрелой в затылке. Другой хрен в мантии на карачках выползал из походного сортира. Остался лежать на пороге. «В окопе, сука, срать!» Слегка увлекся и чуть не пропустил начало серьезной атаки. Рене дернул за рукав и, показав пальцем, воскликнул. «А это что за хуйня?» Из лагеря вышла тяжелая кавалерия, немного отъехала в тыл и уже начинала неспешный разбег рысью. Врагам, походу, все надоело, и они решили сразу пойти со старших бубен. Тяжелая конница, конечно, пробьет наши ряды с фланга и выйдет в тыл. Даже я не рискнул встать у нее на полном разгоне. Тупо затупчут. С Настей и орками можно было бы попробовать, но маловато их у нас против корпуса в 20 примерно тысяч. И так мне стало за лошадок обидно. Меня же буквально заставляют убивать этих прекрасных животных. А они хорошие, людей любят. И люди, сволочи, пользуясь их любовью, гонят бедняжек на убой. А им от людей нужно просто любви. Ну и немного овса, но это не главное. Так любви им надо. Ха! Любите, а не воюйте! А это, в принципе, вероятное событие. То есть существует не нулевая вероятность, что лошадкам прямо сию секунду захочется... Пришел запрос от модулятора. Во имя всеобщего блага сформулируйте четче, чего захочется лошадкам. «Ебаться им захочется!» — воскликнула я мысленно краснея. «Во имя всеобщего блага. Вероятность массового внезапного сексуального помешательства около 0,1%. При использовании 30 очков чудесатости вероятность события составит 10%. При использовании всей вашей чудесатости вероятность события повысится до 25%. Что выбираете? Кто не рискует, тот не смотрит порно онлайн. Давай на все. Во имя всеобщего блага. Ваш выбор принят. Вероятность событий увеличена до 25%. Это вовсе не означает, что четверть лошадей попытается выебать всадников. Просто один шанс из четырех, что все они... Не дочитав, я свернул сообщение. Кажется, началось. Передний конник вдруг уперся передними ногами и задрал, дрыгнув заднее. Всадник вылетел из седла, перелетел через голову коня и упал на четвереньки. Конь скакнул к нему, припадая на ногах, но не видя толком предмет страсти. Кавалерист получил по каске сверху конской залупой и воткнулся еблом в траву. Конь же, страстно заверещав по-своему, елдою принялся вдалбливать его в почву. То же творилось со всеми конями. Всадники побросали длинные копья и под ударами конских хуев отползали по-пластунски или пытались двигаться перебежками. В направлении своего строя, конечно, куда же еще? В налитые страстью конские глаза попали другие, весьма с их конской точки зрения, эротичные двуногие. И эти скоты принялись стрелять в бедных лошадок, пырять их копьями и алебардами. Однако 20 000 опизденевших рыцарских коней — это вам не это! Они ворвались в строй, копытами сбивали пехотинцев с ног и прыгали на них, подогнув ноги, и, задрав хвосты, яростно молотили тазом. Солдат вроде бы спасали доспехи. Я не сразу обратил внимание на эфирное возмущение. Отвлекся, немного повернул камеру. Ну, так и есть. Мак, сука, пытается сбить лошадок с настроя. Я просто из интереса послал стрелу ему в бедро. Колдун, не закончив волшбу, упал. Его тут же накрыло конем. А у этого козла доспехов нет, только мантия. Нечеловеческий вопль перекрыл истеричное конское ржание. Я быстро обнаружил еще пяток колдунов в мантиях магов жизни и прострелил им ноги. Лошадки восприняли это как приглашение. Неприятелю ничего не оставалось делать, только убивать своих лошадей. Я свернул окна. Не могу на такое смотреть.